Но сразу уйти от Ирины оказалось выше его сил. При ней он забывал обо всех заботах, тревоживших его, о том, что он теперь боярин-изгой, что его удел — прятаться, скитаться, а, может быть, и навсегда покинуть свою родину. Он взял любимую за руку и улег в темноту, в прохладу ночного луга. Они долго сидели на берегу, молчали. Больше молчали, чем говорили. Все слова любви были сказаны, глядя на показавшуюся из-за туч ровную половинку луны, Ирина грустно сказала: «Как наше счастье! Наполовину!» «О чем ты?» «Луна, как наше счастье!» — сказала она, притягивая его руками к себе. «Ровно половина! Больше года, как ты приехал к нам, а я до сих пор не знаю, кто я тебе, то ли мужняя жена, то ли невеста, то ли... Да ты не бойся. Девичий стыд до порога переступила и забыла, — не к месту произнес Андрей, слышанное где-то. После этих слов Андрея Ирина замолчала, замкнулась, изведав то, что казалось ей таким несбыточным и заманчивым, она чувствовала, что угасают бурные желания и прихоти девичества. Прежняя жизнь представлялась ей желанной и светлой, ярче самого солнца. Ей хотелось, как раньше, бывать среди подруг, веселиться от всей души, шутить, поглядеть им смело в глаза, как прежде. «Что ты, Ирина?» — спросил Андрей, устало привлекая ее к себе. «Луна постоянной не бывает. Сейчас она растет и через несколько дней будет полной, красивой, нальется светлым золотом, как ты сейчас». Но слова Ирины у него породили тревожные думы. Сначала встречи с ней казались ему счастливейшими минутами жизни. Обычно они проводили несколько часов в любовной неге и расставались. Это было веселое, ничем не омраченное счастье. Он возвращался счастливый, пьяный от любви, не думая ни о чем, уверенный, что так будет и завтра, и послезавтра, и всегда. Сейчас же он понял, что такое положение не может быть вечным, что свое единственное сокровище он подвергает опасности. Быть схваченной, посаженной в пару, подвергнуться истязаниям. Но вскоре мрачные мысли ушли, озабоченность уступила место уверенности, что все как-нибудь уладится. Одновременно молодость и вновь нахлынувшие чувства снова взяли свое, и грусть Ирины ушла. Прижав руку Андрея к себе, она повела его на лежавшее по ту сторону деревни поле. «Зачем мы идем в поле? На лугу свежее, лучше». «Там узнаешь», — заговорщицки шепнула Ирина, прильнув всем телом к парню. Затем, оторвавшись от него, она стала убегать, как бы приглашая догнать ее, схватить, удержать. Сделать это Андрею удалось только тогда, когда Ирина свернула с дороги на мягкую пахоту. Она обвела руками его шею, увлекая на землю, которая оказалась более теплой, чем воздух. Страстно притягивая его к себе, она горячо шептала: «Урожай будет хорошим, если сегодня здесь мы озимую рожь сеяли. Все знают, что если на поле мужчина полюбит женщину, то рожь нальется в полную силу. Так делали и далекие предки». На Андрея нахлынуло счастье. Переполненный им, Андрей легко и стремительно скакал ранним утром к своему убежищу. Увлеченный работой, Милени заметил, как молодой хозяин приблизился к нему. Он устраивал шалаш с открытыми сторонами крыши, накрытой еловой корой, снятой со стоявших ниже кричушки елей. «А шалаши-то зачем? У нас ведь есть землянка». «Землянка для осени и зимы, а здесь летние ночи, да и дни будем коротать. Жаль, пропадут ели. Нам, Андрей, надо думать, как бы самим не пропасть. Ты прав, я хоть и не сразу, но сравнительно легко нашел наше укрытие. Так же легко его могут найти и литовцы». Андрей устало опустился на подстилку из сухой травы. румяно-грудая альшанка, попискивая, порхала по подлеску, скорее всего, опасаясь за гнездо, желая отвлечь человека в сторону от птенцов. «Малая птица, — подумал Андрей, — а и та свое гнездо имеет». Милей что-то говорил медленно и тягуче, но Андрей его плохо слышал. Перед тем, как окончательно погрузиться в сон, опять пришли мысли, которые последнее время одолевали его. Все больше и больше давало знать о себе чувство вины перед Ериной. Конечно, раньше ни отец, ни воевода Доброслав и слышать бы не захотели о его женитьбе на простой девушке-крестьянке. Но сейчас ведь все изменилось. Все чаще посещала его мысли. Можно ли так все время жить, без обязанности и долга перед другими? Иногда хотелось повиниться перед князем. Как-то он сказал Милею: «А ты думаешь, легко было Миндовгу, когда он приказал бояр новогрудских казнить, в том числе и отца моего? Думаешь, не переживал он потом? Думаешь, он ел, пил, веселился, как всегда?» Казалось, что не Милею, а самому себе задавал он эти вопросы. Был у него и ответ. Князь не во всем свободен. Ему судьба назначила делать, что положено и что ему Господь Бог велит. Часто он, вопреки своим желаниям, должен подчиняться воле Божьей и законам. Князь есть князь. Иногда он должен и родного брата убить. Милей оторвал взгляд от огня, удивленно посмотрел на Андрея и только тяжко вздохнул.